Глава 17. Вейсман испарился из поместья на рассвете, а я после завтрака вплотную занялся, пока позволяет ситуация, делами полка. Группу Висбю, которая работает непосредственно со мной со времен захвата Мальты, я трогать не стал и оставил в своем прямом подчинении, как и группу, которая оставалась под Вейсманом, а всех остальных переформировал в два новых отряда по 40 человек и группу огневой поддержки из 20 бойцов. Командирами отрядов назначил Лешего и Стилета, а за каждым ветераном в отрядах закрепил 3 новобранцев, изменив внутреннюю структуру основной боевой единицы с тройки на 2 по 2. Командиры отрядов тут же получили задачу оборудовать подальше в лесу стрельбище, штурмовую полосу и спортивный городок, и немедленно приступить к занятиям по боевой подготовке и боевому слаживанию. Теперь каждый день был дороже золота, в цену человеческой жизни. Задач по императорскому профилю пока не намечалось, поэтому я с удовольствием вспомнил молодость и присоединился к работам по оборудованию полигона. А ближе к вечеру даже устроил небольшой мастер-класс по огневой подготовке. Там же, на полигоне, когда уже стемнело, меня и нашел хмурый Вейсман, недовольная физиономия которого говорила сама за себя. Группа захвата потерпела фиаско. «Виноват, упустили», — в сердцах махнул Вейсман рукой. «Вы, Иван Николаевич, как в воду глядели. Ранним утром ушел душегуб. Нужно было ночью его брать». «Тогда почему сразу душегуб?» — спокойно спросил я, не собираясь рвать волосы на жопе из-за неудачи. «У нас же ничего на него нет. Одни предположения. Дела появились у человека. Вот он собрался и поехал, куда ему нужно. Возможно...» Только хозяйка дома, где он снимал комнаты, подтвердила, что видела вместе с ним похожую на горничную женщину. А на прошлой неделе, как раз когда горничная пропала, он просил ее застирать пятно на ковре, якобы у него пошла носом кровь, и выкупил у нее по двойной цене несколько простыней, будто бы для перевозки стеклянной посуды. Не верю я в такие совпадения. Убил он ее. «А тело вывез», — аргументировал Вейсман свою позицию. «Каким образом он покинул дом? Хозяйка что-нибудь видела?» «Начал я искать ниточки, способные помочь нам в поисках. Видела, не видела, но слышала, что уехал на карете, расплатился сполна. Сказал, что все дела закончил. Улыбнулся и был таков», — развел руками Вейсман. Опрос соседей тоже ничего не дал, а городская стража подтвердила выезд из города в нужное нам время 10 различных карет по 3 разным дорогам. «Понятно, здесь глухо, нужно искать другой выход», — продолжил я размышлять. «А как вообще его имя? И что мы еще про него знаем?» «Адам Вейсгаупт, баварец, средних лет, особых примет не имеет. В разговоре с хозяйкой как-то обмолвился, мол, родился он здесь, в Регенсбурге, но уже давно уехал, и родных никого в живых не осталось, поэтому и жилье снимал», — бодро доложил Вейсман. «Адам Вейсгаупт», — повторил я вслух знакомое словосочетание. «Ну-ка, вспоминай, Николай Карлович, что-то похожее проскакивало в рассказах нашего Мойши про масонские ложи». После недолгих размышлений глаза Вейсмана расширились, а лицо пошло пятнами, превратив бравого оперативника в растерянного юношу, застигнутого при подглядывании за сверстницами в раздевалке. «Иван Николаевич, простите великодушно, я дважды болван. Мало того, что душегуба упустил, так еще и не проявил должной сообразительности. Это ведь профессор права из Ингольштадтского университета, через которого собирался действовать Мойша, который, в свою очередь, сам собирался проникнуть в европейские масонские ложи и через них проводить свои революционные преобразования. А Бавария упоминалась в показаниях Мойши как основное место их деятельности. Сокрушенно склонил он голову. «Виноват, не оправдал вашего доверия и не достоин столь высокой должности. Ну, ты давай будь скромнее, достоин ты или нет, я сам определю». Улыбнувшись, похлопал я его по плечу. «А по сути дела получается, что все вышло даже удачнее, чем мы планировали. Пусть считают, что их акция прошла чисто, и никаких следов они не оставили, а мы попробуем на этом сыграть. Вы там не сильно нашумели, когда собирались его брать?» «Нет, я один с хозяйкой беседовал, остальные ждали сигнала на улице», — немного повеселевшим голосом ответил Вейсман, которому начал возвращаться нормальный цвет лица. «Ну вот и отлично», — продолжил я размышлять вслух. «Те давние показания Мойши мы никак не использовали, поэтому можно смело утверждать, что оснований считать фигуру Вейсгаупта засвеченной у противника не имеется. Это подтверждается и его действиями. А значит, у нас появляется возможность выйти через него на заказчика или организатора. Вы считаете, что Мойша может быть причастен к заговору?» Вернувшись в рабочее состояние, поинтересовался Вейсман. «А в этом мире все когда-нибудь случается, Николай Карлович. Однако сейчас вероятность этого я оцениваю как стремящуюся к нулю. Причин, чтобы променять жизнь барона, уважаемого и богатейшего финансиста, компаньона императора и главы общины Любика, рискуя при этом жизнью семьи, на эфемерные интересы секретной организации, в которой ему вряд ли светит занять главенствующее положение, лично я не вижу. Все блага, которые он теоретически может когда-либо получить, у него уже есть сейчас и в гораздо больших количествах. А вот его организация — это совсем другое дело, и у нас уже есть информация для размышления». Специально остановился я, давая возможность Вейсману проявить смекалку и восстановить толику самоуважения. «Ирландский Мойша, который совсем не тот, за кого себя выдавал в беседе с вами!» — воскликнул Вейсман, не обманув моих ожиданий. «Именно!» — поднял я палец вверх. «Организация показала себя весьма информированной, предупреждая меня о возможных событиях в Палестине и Персии, что говорит о наличии разветвленной сети агентов, и вполне могла организовать через свою ячейку в Баварии покушение на сестру императора Иосифа. Как же тогда быть с их предложением о, так сказать, дружбе с вами?» — пожал плечами Вейсман. «Для европейской политики, Николай Карлович, это несущественная деталь. Сегодня дружим, завтра нож в спину воткнем. Постоянных друзей здесь, впрочем, как и постоянных врагов, не существует, только есть постоянные интересы. И вот тут возникает нестыковка», — остановился я, увидев поднятую, как на уроке, руку Вейсмана. «Если что-то непонятно, спрашивай. Не могли бы вы уточнить по поводу принципа «нож в спину»?» «Мы его тоже придерживаемся», — с нотками вызова в голосе спросил он. «Эх, молодо зелено, все нужно покрасить в свой конкретный цвет», — усмехнулся я. «Вспомни, во время операции в Галиции ты сомневался в необходимости устранения бандитского проводника. И я тебе объяснил принцип работы диверсанта в тылу врага. Никакого слюнтяйства и одновременно избегание ненужных жертв. В политике я придерживаюсь того же принципа. Главная ценность для меня заключается в благополучии моего государства и моих подданных. Однако добиваться этого путем немотивированной агрессии или предательства настоящих союзников неправильно. Ничего хорошего из этого в итоге не выйдет. Что же касается постоянных врагов, то они существуют. Например, приверженцы радикальных течений ислама с Аравийского полуострова, ваххабиты или салафиты. Это враг экзистенциальный, мировоззренческий. Для него не существует ситуации мирного сосуществования с другими религиями. Поэтому разговор с ним должен быть коротким и окончательным, как выстрел, желательно покрупнее калибром. «Благодарю, Иван Николаевич», — кивнул он. «Теперь мне все понятно. Рад слышать, хотя про себя я такого утверждать не могу», — развел я руками под удивленным взглядом Вейсмана. «Ладно, довольно философии. Продолжим. Судя по словам Галстейна, в этом году в английских колониях в Новом Свете ожидалось начало бурных событий в виде восстания колонистов, несогласных с налоговым давлением метрополии. Поэтому предложение организации о рассмотрении возможности совместных действий против англичан выглядело абсолютно логично. Колонистам кровь из носу нужен союзник, чтобы противостоять метрополии. А я заинтересован в том, чтобы ослабить англичан и полностью переключить их внимание с Европы на Америку. Однако покушение на сестру императора Иосифа и срыв встречи с ним могут привести к большой европейской войне. Да еще с возможным участием Франции, что сделает невозможным серьезное участие европейских стран в заокеанских делах. Вот здесь я логики не вижу. Или, что более вероятно, мы чего-то пока не знаем и не понимаем. И сверхзадача организации или иного неизвестного противника заключается совсем в другом. Посему не будем сейчас гадать на кофейной гуще. Все это требует вдумчивого осмысления и дополнительной информации. К тому же не стоит делать преждевременных выводов по поводу профессора. Мы еще сами себе не доказали, что это тот самый Вейсгаупт. Подвел я итог рассуждений. Далеко отсюда Ингольштадт. Вейсман достал из-за голенища сапога свернутую гармошкой карту, видимо, у меня в Галиции подсмотрел, и быстро сориентировался. Где-то верст 60. Что ж, пока все в цвет. Одобрительно покачал я головой. Абсолютно логично использовать агента из близлежащего города, да еще и возможного уроженца Регенсбурга. Значит, действовать будем следующим образом. На следующий день Вейсман отправился с парой оперативников в командировку в Ингольштадт. Столь незначительный состав группы объяснялся довольно просто. Захватывать сейчас профессора я не собирался. Задача Вейсмана состояла исключительно в наблюдении и установлении возможных контактов. Конечно, я понимал, что, скорее всего, недавно Вейсгаупт лично убил человека и организовал смерть еще двух, но на кону стояли гораздо более серьезные задачи, и время расплаты для него еще не наступило. Оставшаяся же парочка оперативников немедленно начнет сбор в Регенсбурге информации, позволяющей подготовить план по захвату города, его детальную схему, ключевые объекты, состав, количество и порядок действий охраны и все прочее. Параллельно аналогичной работой займутся командиры отрядов и групп, выезжая парами-тройками на рекогносцировку на объект атаки. Ведь даже видео или самый высококачественный спутниковый снимок не могут заменить собственных наблюдений и ощущений человека, которому предстоит идти в бой на этих улицах. Сам я приступил к делам прямо за завтраком, уточнив у Луизы Ульрики, связалась ли она уже с Марией Антониной Баварской по поводу аудиенции. Мне повезло. Письмо в Мюнхен она закончила только вчера вечером, собираясь отправить гонцом с утра. Поэтому изменение моих планов прошло незамеченным для окружающих, а изменение оказалось кардинальным. Аудиенция непременно состоится, но только совершенно в других условиях. Мы сами едем в гости к Марии Антонине в столицу Баварии недели через 3-4. Еще я выразил надежду, что наш приезд в Мюнхен будет соответствующим образом освещен в местной прессе, и попросил тещу ознакомить с этой новостью уважаемых членов совета курфюрстов в Рейхстаге и обязательно князя Турн и Таксиса. Луиза Ульрика многозначительно посмотрела на меня, выслушивая пожелания, но, к счастью, ничего сразу выпытывать не стала. А мне не пришлось выкручиваться, ввиду неготовности предоставить ответы на все вопросы. Софию же я известил о том, что дня через 3-4 мы вместе едем в Нюрнберг, откуда она самостоятельно поедет в Квендленбург, чтобы забрать Марию и детей в Берлин. С отъездом в Швецию я решил пока не спешить, а столица Бранденбурга – место вполне безопасное и удобное для эвакуации, если вдруг возникнет такая необходимость. Озадачив окружающих, я с головой погрузился в боевую подготовку полка. Командиры отрядов парни, конечно, опытные, однако с теорией и методическими навыками дело у них обстояло пока не густо, поэтому моя помощь оказалась точно не лишней, но основное внимание я, естественно, уделил группе огневой поддержки, которая, несмотря на внушительный состав, являлась, по сути, подразделением одноразового применения ввиду ограниченных запасов невосполнимых боеприпасов к браунингу и гранатометам, и это могло стать проблемой. Я, безусловно, понимал, что ничего для замены гранат ПГ-7 и 12,7 мм патронов найти не смогу. Однако продолжал непрерывно думать о возможных путях решения проблемы огневой поддержки и через пару дней додумался. Хотя, если честно признаться, сделать это было нужно еще несколько лет назад. А о самом решении я знал еще со времен службы в училище, и называлось оно просто «Балканский стакан». Так что не только Вейсман может сокрушаться по поводу отсутствия должной сообразительности. Я также провалил зачет на получение гордого звания «Птица-говорун», которая, как известно, ей и отличается. Для тех, кто понимает, элементарной простоты устройства, представляющее из себя, вы не поверите, металлический стакан с отверстием в донце, навинчивающийся на дульную часть ствола винтовки или автомата. В стакан укладывается граната, обычно наступательная, РГД-5. Из запала извлекается предохранительная чека и производится выстрел холостым патроном в сторону цели. При вылете гранаты из стакана спусковой рычаг запала высвобождается и происходит штатный подрыв ручной гранаты у цели, за одним небольшим отличием от броска рукой. Происходит сие действо на дистанции до 150 метров, совершенно недоступной для человеческих возможностей. Единственное, что меня оправдывало в данной истории, это отсутствие в недавнем прошлом больших запасов гранат из того мира. Но теперь ситуация изменилась кардинально. У нас появились гранаты местного производства, а значит, мы можем восполнить существующий пробел в средствах ближнего боя. К тому же, однозарядные винтовки СВЧ-1 с раздельным заряжанием идеально подходили на роль пусковой установки для метания гранат. На всех стволах уже есть резьба для установки ПБСов, и не нужно заморачиваться с заменой боевых патронов на холостые. Просто сыпь порох в патронник без пули и огонь! К сожалению, в ярмарочной общине Лаперсдорф, куда я тут же отправился для того, чтобы изготовить опытный образец стакана, мне помочь не смогли. Не нашлось мастеров нужной квалификации с соответствующим станочным парком. Но я не унывал. Через несколько дней мы с Софией планировали оказаться в Нюрнберге, который мне прорекламировали как город искусных мастеров. А значит, в скором времени в нашем распоряжении окажется как минимум десяток ружейных гранатометов с боекомплектом в 1500 гранат. Ляпота! Поездка в Нюрнберг удалась по всем параметрам, да и сам город мне понравился. Прямо сейчас бери и используй в качестве павильона под открытым небом для съемок какой-нибудь хорошей и доброй сказки. К тому же София оказалась прекрасно знакома с историей и основными достопримечательностями Нюрнберга, так что нам даже не потребовался экскурсовод. Поэтому мы смогли наедине и, не привлекая к себе излишнего внимания, провести небольшие каникулы перед очередным расставанием. Точкой притяжения в этом древнем имперском городе оказалась церковь Девы Марии, или, как ее здесь называют, Фрау Энкирхе, на башенных часах которой каждый день происходит занятный механический спектакль. За одну минуту до полудня открывается дверца, и в руках у фигурки Герольда звенит колокольчик, что означает, что пора загадывать желание, и представление вот-вот начнется. Потом к нему присоединяются барабанщик, трубач и флейтист, 6 курфюрстов в красных мантиях, и, наконец, император Карл IV Люксембургский с поднятым скипетром, прославившийся утверждением на Нюрнбергском сейме в 1356 году «Золотой буллы». Сей законодательный акт Священной Римской империи впервые установил точный порядок избрания императоров и одновременно признал полный суверенитет князей-выборщиков в своих владениях, закрепив тем самым политический распад империи. Здесь же, на рыночной площади, присоединилась и вторая местная достопримечательность – прекрасный фонтан, представляющий из себя пустотелую башню, украшенную фигурками святых и королей. По словам Софии, этой громадной 20-метровой конструкцией планировали украсить верхушку Фрау Энкирхе. Однако поднять ее туда не вышло, и рукастые нюрнбергские кулибины приспособили ее под фонтан. Логичное решение – не пропадать же такой красоте. Мастерство архитекторов и строителей, приложивших руку к Фраункирхе и к ее несостоявшейся части, конечно, впечатляло. Однако меня больше поразила и порадовала информация о том, что механизм башенных часов исправно функционирует с 1590 года, без устали радуя горожан и гостей города уже 265 лет. Ведь именно в поиске отличного механика и специалиста по металлообработке и состояла главная задача моего приезда в Нюрнберг, и я, не прилагая больших усилий, ее решил. Никогда не считал деньги мерилом всего и вся в мире, однако нельзя было не признать, что их наличие, особенно в больших количествах, помогает решить многие вопросы. Так произошло и на этот раз. Петер Хенляйн, уважаемый в городе специалист по замкам и часовых дел мастер, оказавшийся в итоге далеким потомком и полным тезкой изобретателя первых в Европе карманных часов, ровесников механизма на Фрау Энкирхе, поначалу даже слушать меня не хотел по поводу выездной работы в Регенсбурге. Однако сумма в 500 таллеров, перекрывавшая годовой доход лавки Петера, мгновенно изменила его мнение. И в Треммельхаузен я вернулся без жены, зато в сопровождении мастера с 2 подмастерьями и нескольких повозок, загруженных оборудованием, инструментами и материалом.